Остановитесь. Второй случай, виденный Овсеенковым, еще более поразил его. Перед тем, как запирать барак на замок, проводилась поверка. Заключенных из бараков выгоняли на улицу, строили в шеренги и производили перекличку. Был ли мороз 40 градусов, проливной дождь или беспощадно осаждали гнус и комар, надо было мгновенно выбегать и вставать на свое место в ряд. Больные, имевшие освобождение из больницы, оставались в бараке и лежали на нарах. Пока заключенные стояли на поверке, надзиратели осматривали барак и пересчитывали оставшихся. И на этот раз заключенные выбежали, стали в шеренгу. Было морозно, пересчитывали уже по второму разу, но одного человека не хватало. Люди мерзли, надзиратели злились, начали третий пересчет, и вдруг из барака выскочил парень лет 25 и бросился на свое место в ряд, но встать не успел. Надзиратели сбили его и стали бить ногами. Парень пытался встать, что-то кричал, но его ожесточенно избивали. Строй стоял молча, не шелохнувшись, у всех сумрачные лица, возмущенные, злые, но сказать, а тем более сделать, ничего нельзя. Я стоял с отцом Арсением и вдруг увидел, что тот вышел на шаг из строя, перекрестил надзирателя, избиваемого парня, и отчетливо сказал: «Именем Господа говорю вам, остановитесь, прекратите!» И, положив еще раз на всех крестное знамение, встал обратно в строй. И сейчас же прекратили бить парня. Надзиратели занялись пересчетом. Парень, шатаясь, встал на место. Я потом спросил своего соседа по шеренге: «Видели, что сделал Петр Андреевич, отец Арсений, когда били парня?» «Что сделал? Стоял как вкопанный». Я всему этому страшно поразился. Поразился той силе, которую дал Бог этому человеку, отцу Арсению. Может быть, это гипноз, подумалось мне. И тут же я ответил сам себе: «Нет, и, конечно, нет. Не для себя, а ради других совершает он все эти дела». Совершаемое отцом Арсением часто было необычным, казалось нелогичным, но в то же время все проистекало из самого простого и обычного. Народ в лагерь попадал самый разный. Были и сектанты, фанатичные до безумия и абсурда. Иногда шли насмерть, лишь бы не поступиться малым. В своих убеждениях были совершенно искренние, и поэтому ко всем относились как к заблудшим овцам. Часто эти сектанты помогали людям, но создавалось такое впечатление, что делали они это не ради человека, а ради самих себя. К отцу Арсению относились хорошо и пытались убедить в неправильности его веры, на что отец Арсений всегда говорил: «Разве я убеждаю, что ваша вера плоха? Верьте, как душа ваша велит, и тогда придете к истине. Помните слова апостола Павла: друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Побеждайте зло добром». И мне всегда казалось, именно то, что он нес тяготы других, давало ему возможность побеждать многие трудности, влекло к нему людей, заставляло их следовать за ним и часто придавало ему ту необыкновенную силу духа, которая невольно вынуждала людей повиноваться ему во имя Бога. А эти два случая, рассказанные мною, были тому примером. Радость. Лагерь жил своей размеренной жизнью. Одни умирали, другие приходили, чтобы умереть в нем, и ждали своего часа. Из особого на свободу почти никогда не выходили. Было несколько случаев освобождения бывших партийных работников из правительственных учреждений или очень видных ученых. Рассказывали, что за последние 3 года освободили около 10 человек, из которых один умер, когда ему сообщили это известие. В 1952 году отца Арсения вызвали особый отдел лагеря, сначала к лейтенанту, а потом к майору. Майор встретил радостно: «Здравствуйте, отец Арсений, здравствуйте, Петр Андреевич. Вести у меня сегодня хорошие. Александра Павловича Овсеенко освобождают. Добились, друзья, с большим трудом. Завтра к себе вызываю. Боюсь, чтобы это известие его не потрясло. Сердце у него плохое. Прошу осторожно сообщить ему о предстоящем освобождении. Завтра буду объявлять ему при начальнике лагеря, пусть не волнуется. И не только освобождают, а в партии восстанавливают. Главное разрешил. А с вами плохо. Церковник вы. На вашем деле штаб содержать в лагерях бессрочно, до смерти. Хочу вам помочь и не могу. Из нашего особого, таких как вы, освобождают только по личным разрешениям Берия или его заместителя. С вашим делом не пойдешь, оснований нет. Освободишь без их разрешения, донесут немедленно, и сам в лагере будешь. Если что-нибудь переменится, все для вашего освобождения сделаю. А теперь и Александр Павлович включится в это дело. Меня тоже в Москву переводят, простили, так сказать, восстанавливают в генеральском звании и опять посылают в разведку. Всю жизнь государство охранял, родину любил, и своей работой в Отечественную войну не один десяток дивизий спас. А потом кому-то помешал, донесли главному, и чуть было под расстрел не подвели за связь с немцами. Главный велел проверить и послать работать в лагерь. Сюда попал, ужаснулся. Помочь ничем не могу, следят за каждым шагом. То, что увидел, даже предположить не мог. При тебе бьют, а ты остановить не имеешь права. Раз остановил, сообщили. Мешает и задерживает следствие. Страшно. Для чего все это делается, понять сейчас невозможно. Петр Андреевич, уходя отсюда, хочу помочь, кому надо. Скажите, сделаю. Плохо, что вам не могу помочь. Отец Арсений задумчиво взглянул на майора и сказал: «Спасибо вам, спасибо. Мне помочь нельзя. Когда нужно будет, Господь поможет. Но помогите выйти из этого лагеря Сазикову, бывшему студенту Алексею Никонову, врачу Денисову и бывшему уголовнику Трифонову. Переведите в простой лагерь, там проще жить и помочь можно». Уголовника Серого отец Арсений не назвал. Посмотрев пристально на Сергея Петровича, майор сказал: «Сергей Петрович, приедете в Москву, сделайте все, чтобы уйти с своей работы. Не нужно работать вам в органах. Перейдите на что-то другое, а то сгорите. Увидев, что происходит здесь, стали вы сами другим человеком. Спасите душу свою». Абросимов смотрел на сидящего перед ним старика и думал, что ему еще совсем не ясна его дальнейшая жизнь. А он, отец Арсений, вероятно, знает многое о его прошлой и будущей жизни. И опять воспоминания детства пришли к майору. Да, такой человек, как отец Арсений, был настоящий христианин, о которых он читал когда-то. Чувство глубокой скорби и одновременно радости охватило Сергея Петровича. Он встал, подошел к отцу Арсению и, волнуясь, сказал: «Встречу ли я вас еще не знаю, но вы оказали на меня благотворное влияние. Многое я стал оценивать по-другому. Верю вам, понимаю, почему верите. Понимаю Веру Даниловну и жену свою. Все понимаю. Знаю, что все время молитесь. Не забывайте меня, Петр Андреевич, отец Арсений, не забывайте». Отец Арсений поднялся со стула, подошел к Абросимову, обнял его за плечи и сказал: «Да хранит вас Бог, Сергей Петрович. Не забывайте людей, помогайте им. Совершайте добро, где бы вы ни были. Помогайте людям. Встретимся мы еще с вами. Встретимся». Низко поклонился и вышел. Вышел так, что Абросимов почувствовал, что не он вызывал к себе отца Арсения, а отец Арсений пригласил его к себе. Встреча с отцом Арсением Абросимов никогда не забывал. Увидел он старика в рваной телогрейке, изможденного, усталого, и показалось ему, что сломлен он и опустошен. Но когда взглянул ему в глаза, понял, что полон он жизни, веры и бесконечной любви к людям. И не сломлен он, и не опустошен, а горит силой внутренней, которую отдает людям, облегчая их страдания и тяготы, и отгоняет уныние, страх и несет людям веру. Абросимов понимал, что пожелает этот старик выйти на волю или совершить что-то необходимое ему, все совершится, так велика сила его духа, обогащенная и вскормленная верой. Здесь, в особом, совершает он свой христианский подвиг, неся людям помощь и свет Бога ради и людей, при этом наравне со всеми, неся страдания и лишения. Страшна была работа Абросимова, тяжелым был его жизненный путь, в результате чего связь с Богом была утеряна. Но встреча с отцом Арсением всколыхнула его душу, заставила задуматься над многим, переоценить прошлое. Долго надо было Абросимову еще идти к Богу, но первый шаг на тропу веры он с помощью отца Арсения сделал. Много лет спустя Абросимов рассказывал: «Возвращение мое в Москву было трудным, все мне было отдано, и звание, и должность, но что-то встало между моей прежней и настоящей жизнью. Многое думал и ушел с этой работы. Буду откровенен, совершил я раньше много тяжелого, страшного, и, делая все это, был уверен, что все делал правильно. Во многом помог мне и Александр Павлович Овсеенков. Помог разобраться. Осознав многое, подумал я, что нет мне прощения. Но однажды Александр Павлович передал мне записку отца Арсения. Он тогда был уже освобожден, в которой были слова: «Помните и не сомневайтесь, Господь, наказующий нас за прегрешения наши, волен и отпустить нам их с присущим ему милосердием. И нет столь тяжкого прегрешения или проклятия, которых нельзя было бы искупить делами своими и молитвой». В дальнейшем много помог мне отец Арсений в познании веры. Конечно, я не стал таким, как многие его духовные дети, но пытался идти к Богу. Отец Арсений, которому я часто говорил о многих своих сомнениях, колебаниях, связанных с вопросами веры и обрядов, всегда говорил мне: «При вашем жизненном пути, долгих безыдейных скитаниях, внутренней потерянности сомнения и колебаний естественны и неизбежны. Но разве в этом дело? Вы поняли и ощущаете, что Бог есть, знаете путь к Нему. Верьте, и все наносное отойдет». Замечательный человек отец Арсений, настоящий христианин. Отец Арсений возвратился в барак. Было радостно за Александра Павловича, Сазикова, Алексея, Денисова, Трифонова. Они покинут особо и в конце концов выйдут на волю. Но чувство грусти, что друзья уйдут, охватило душу. Помощников и друзей станет меньше. Верилось, что Господь не оставит его одиноким, и придут, найдутся новые люди и заменят ушедших. Вечером сообщил Овсеенкову об освобождении. Ночь провели в разговорах, а утром простились. Время и дела крепко привязали Овсеенкова к отцу Арсению. Привязали навсегда. Отец Арсений и лагерь полностью переменили образ мыслей, восприятие окружающего и мировоззрение Александра Павловича. Попав в лагерь, хотел кончить жизнь самоубийством, стал беспомощным, безвольным, а уходил из лагеря духовно обогащенным, сильным духом, с крепкой и устоявшейся верой в Бога, человеком, понимающим человеческие страдания. Ночью долго молились оба. Обнимая отца Арсения, Овсеенков повторял: «Не забывайте меня, отец Арсений, с вашими, а теперь и моими, буду встречаться. Молитесь о нас». Овсеенков простился с Азиковым и Алексеем утром, зная, что после объявления сообщения об освобождении ему не дадут вернуться в барак. Недели через 4 внезапно вызвали Сазикова, Алексея, Денисова и Трифонова в особый отдел. В барак они не вернулись. Заключенные гадали, что случилось с ними. Майор Абросимов, а теперь генерал, сдержал свое обещание. Жизнь продолжается. Жизнь в лагере продолжалась. Систематически привозили новых заключенных на смену ушедшим на лагерное кладбище. Смерть почти ежедневно посещала то один, то другой барак, унося с собой каждый раз новую жертву. Завтрашний день был известен. Он был голодным, изнурительным, тягостным, наполненным до предела унижениями и тяжелой многочасовой работой. Отупение, безразличие, желание близкой смерти приходили к заключенным. Отец Арсений по-прежнему продолжал жить в лагере своей обычной подвижнической жизнью. Было тяжело без Алексея студента, Сазикова, Овсеенкова. Он полюбил их, привык и опирался на них в своих делах. Появились новые люди, с которыми он сроднился, но они переводились из барака в барак, умирали или угонялись в дальнее отделение лагеря, в шахты. По-прежнему помогая окружающим, неся им добро и духовное утешение, отец Арсений был необходим для многих. Как-то получилось, что он входил незаметно в жизнь людей, помогая им, облегчая страдания, скрашивая трудности жизни и примером своего отношения ко всему происходящему показывал, что даже жизнь в особом не так страшна, если за тобой стоит Бог, которому всегда можно прибегнуть. Уголовник Серый тяжело заболел, болело в области живота, обратился к лагерным врачам. Сперва дали аспирин, потом ревень, но ничего не помогало. Лечили, чем попало, почти не осматривая, а потом определили запущенный рак печени и метастазы. Серый умирал тяжело. В больницу не брали и не лечили. Боли были страшные, но приходилось передвигаться по бараку, ходить к парашам, выходить на поверку. Отец Арсений терпеливо ухаживал за Серым, старался помочь, чем мог, ходил к врачам, просил наркоз для обезболивания, но ничего не получил. Серый был озлоблен на всех и вся, но отца Арсений принимал кротко, ждал его прихода и просил сидеть около него. Когда отец Арсений садился около Серого, тот начинал рассказывать о своей жизни и как-то забывал свои боли. Дня за два до смерти рассказал: «Умираю и мучаюсь за дело, многим людям горе принес». Погубил многих. Жизнь не с того конца начал. Каяться не хочу, столько дел в жизни наворочил, не счесть. Знаю, что простить меня нельзя, да и не для чего. Верить в Бога я почти не верю. Так, больше приметы какие-то, но знаю и чувствую, что Бог есть, потому что вы в Него верите и им живете. Из Поповича я. Отец диакон был. В Бога не верил, служил по расчету, деваться-то некуда было. В общем, служил как профессионал. Когда рос я, то видел кругом ложь и обман. Водку пили, развратничали, баб хватали, над Богом и обрядами издевались, а этим же Богом прикрывались. На словах одно, на деле другое. Бывало, отец из церкви после службы придет и начнет доходы считать, за водкой посылает. Над верой насмехается, матерится. Рассказывает, как деньги из тарелок таскал или бабу деревенскую облапошил. Не верил я в Бога. Казалось, была шлюцкая. В семинарии учился, кончил, воровать начал, по тюрьму пошел. А потом революция. Беспорядки, грабежи, разгул. Грабь, режь, Бога нет, сам себе хозяин. Компания подходящая подвернулась мне. Ну и началось. Сперва дела маленькие пошли, потом средние, добрался до крови человеческой. где уж остановиться. Так и пошло, отец Арсений. Много я ее кровушки пролил. То о новом деле думаешь, то в загул с бабами попадешь, то от тюрьмы бегаешь. Времени-то не было вспомнить, есть Бог или нет. По правде говоря, и думать о нем не хотелось. Вас в лагере встретил, подумал, что юродствуете или хотите выгоду какую-то извлечь. Но увидел, как дружку моему Серафиму Сазикову и чекисту Овсеенкову Александру Павловичу душу перевернули. Понял, искренне верите в Бога, и сам понял, что Бог, конечно, есть. Ведь недаром в церковь, где отец диаконом служил, народ валом валил. Видел я все это, когда мальчишка еще в храме прислуживал. Знаю теперь, что Бог есть, но мне к Нему дороги заказаны. Дела мои прошлые никакими молитвами не замолить и не простить. Умираю, смерти не боюсь, но чего-то страшно, а вот чего разобраться не могу. Думал одно время исповедь у вас принять, да зная вас, думал, что не простите мне грехов, слишком уж много натворил. Но не жалею, что было, то было. Вот только два случая часто перед глазами стоят, и ночью во время бессонницы и во сне приходят. Парнишку лет 17 пришлось в 30-м году пришить. Как-то все по-глупому получилось. В ногах валялся, просил, плакал, а я самогон ухватил, перед дружками куражился, хотел храбрость и безразличие свое показать, издевался над ним. Закрою глаза, а он, мальчишечка, так передо мной и стоит, весь заплаканный. И женщина одна так просто меня замучила. На неделю раза три придет, а сейчас так каждый день приходит. Квартиру брали в 20-х годах в Москве. Пришли по наводке, думали пустая, на работе все. Пришли, а там сестра хозяйки, красивая, статная, молодая, как говорят, кровь с молоком. Вошли мы, а она все поняла, к окну бросилась. Заперли мы ее в комнате, вещей в квартире много, золотишко тоже было. Стали собирать узлы. Сложили, уходить надо, а женщина видела нас. Убрать ее необходимо, выхода нет, опознает после. Ребята мнутся, дело-то мокрое, для них не очень привычное. Пошел я, дверь открыл, взглянула на меня и участь свою поняла. Глаза большие, испуганные. Схватил я ее, взглянул в глаза и решил воспользоваться ею. Ребятам крикнул, чтобы в другую комнату ушли, ну и потащил. Ударила меня в лицо, стала потом вдруг спокойной и говорит презрительно: «Зверь вы, а не человек. Зверь, кончайте скорее». В глазах смертельная ненависть, лютая прямо. От этого еще красивее стало. Ну, я и снасильничал. Стал нож доставать. Она стоит, прижалась к стене, ждет удара, потом в угол к иконе повернулась, перекрестилась несколько раз и сказала: «Кончайте. Со мной Бог, Матерь Божия, не оставь меня». Жалко мне ее стало. Да барахла много взяли. Я ее ударил под грудь два раза. Она сползает по стене и быстро-быстро крестится и шепчет: «Господи, помилуй». Вот так каждый день ко мне и приходит теперь. Отец Арсений, слушая Серого, все время молился, но от жутких подробностей рассказа его пробирал озноб. Сознательная жестокость, злоба, цинизм, бессердечие даже в лагере встречались нечасто. Умирал Серый мучительно. Лицо было искажено то ли от страданий, то ли от злобы к живущим людям. Лицо после смерти так и осталось необыкновенно злым. Допрос. После отъезда Абросимова сменилось два начальника особого отдела и назначили пожилого мрачного подполковника. В особый отдел пришло много новых сотрудников. Строгости в лагере усилились, жизнь заключенных стала совершенно невыносимой. Многих вызывали в особый отдел на допросы. Угрозы, избиения, карцер стали массовыми явлениями. Со стороны казалось, что чего-то добиваться от людей, практически обреченных на смерть, нелепо. Однако следователи даже здесь пытались создать какие-то новые дела. Особый отдел в последнее время работал с большой нагрузкой. Создавались дела, раскрывались заговоры, проводились доследования, где-то выносили дополнительные приговоры, кого-то расстреливали. В марте отца Арсения вызвали на допрос в особый отдел. Допрашивал майор Одинцов. Человек среднего роста, с лысой головой удлиненной формы, отечным лицом, тонкими губами, разрезающими лицо и бесцветными глазами. Всегда подтянутый, в хорошо отутюженном кителе, неизменно вежливый при встречах, он наводил ужас на допрашиваемых заключенных жестокостью допросов. Но почему-то имел прозвище «Ласковый» или «Второе». «Начнем, пожалуй». Отец Арсений вошел и встал при входе. Деловито просматривая какие-то бумаги, следователь долго не обращал внимания на отца Арсения. Потом, откинувшись на стуле, сказал: «Рад познакомиться, Петр Андреевич, рад. Обо мне, вероятно, слышали. Я Одинцов». «Слышал, гражданин следователь», — ответил отец Арсений. «Ну, вот и хорошо, батюшка. Начнем, пожалуй». «Хорошие слова», — сказал Александр Сергеевич Пушкин. «К нашему разговору», — сказал, — «говорить и признаваться у меня надо. А то кровью утретесь. У меня порядочек известный. Начнем. Признавайтесь». «О чем рассказывать?» «Рассказывай, поп, об организации, которая действует в лагере и преследует цель покушения на жизнь товарища Сталина. Нам все известно. Тебя выдали. Не тяни, а раз обо мне слышал». Собравшись в единый ком нервов, отец Арсений молился, взывая к Матери Божией о помощи, умоляя ее дать ему силы выдержать допрос. «Господи Боже наш, не оставь меня грешного, укрепи, Владычица Небесная, дух мой немощный. Я ничего не знаю, ни о какой организации, и признаваться мне не в чем. Вот что, поп, играть с тобой не буду. Ты так полудохлый, тебе все равно подыхать. А мне дело позарез нужно. Садись и пиши, что тебе диктовать буду. Гражданин следователь, разрешите обратиться к вам с вопросом». «У меня вопросов не задают, а отвечают. Ну а ты давай, задавай. Все равно тебе подыхать здесь». «Гражданин следователь, прошу вас, взгляните в мое дело, и вы увидите, кто допрашивал меня, но я никогда и никого не оговаривал, а меня били, и очень тяжело». Одинцов тяжело поднялся, обошел стол, подвинул к отцу Арсению лист протокола допроса, ручку и сказал: «Кто бы ни допрашивал, а у меня все напишешь». «Нет, ничего писать не буду. В лагере нет никакой организации. Вы хотите создать новое дело и расстрелять безвинных, замученных людей, которые и так обречены на смерть». Одинцов подошел ближе, губы его задрожали и исказились, тусклый бесцветный взгляд оживился, и, почти заикаясь, он произнес: «Милый ты мой, ты не знаешь, что с тобой сейчас будет». «Господи, помоги!» — только успел произнести про себя отец Арсений, как страшный удар в лицо сбросило со стула, и, теряя сознание от ошеломляющей боли, он понял, что все кончено. Одинцов добьет его. В какие-то короткие мгновения, приходя в себя, он чувствовал удары, наносимые ногами, и пряжка офицерского ремня, который били по лицу. В эти мгновения отец Арсений молил Матерь Божью, но, не успев произнести двух-трех слов, проваливался в темноту бессознательности и, наконец, затих. Очнулся на несколько секунд на улице и только понял, что волокут его в барак. Второй раз очнулся в бараке на нарах. Кто-то мокрой тряпкой протирал его лицо и говорил: «Добили старика, не доживет до утра». И матерно с ненавистью вспоминали ласкового следователя Одинцова. Третий раз отец Арсений очнулся, как ему почудилось, опять в бараке. Тело нестерпимо болело, и боль гасила все в сознании. Пытаясь что-то припомнить, отец Арсений решил, что его допрашивают, потому что кто-то резал, казалось, голову. Он захотел призвать имя Божие, молиться, но, ухватившись за начало молитвы, мгновенно терял ее. Боль, невыносимая боль, вытесняла все, бросала в беспамятство, раздирала сознание. Он ждал и ждал еще ударов, крика, еще большей боли, ждал смерти. Возвращаясь десятки раз сознание на короткие мгновения и теряя его на длительное время, отец Арсений в моменты возвращения сознания все время пытался войти в молитву, но не мог, ожидая новых ударов. Неимоверная боль, затуманенность мыслей отводили молитву. В один из кратких периодов возможности сознавать, отец Арсений с испугом понял, что он умрет без молитвы, без внутреннего покаяния. Голову кто-то поворачивал, что-то нестерпимо жгло и кололо, и вдруг отец Арсений услышал. Быстро два укола камфоры, осторожней с йодом, не попадите в глаза, накладывайте швы. Как мог этот мерзавец так искалечить человека? Осторожно брейте голову. Отец Арсений почувствовал, что чьи-то руки нежно поворачивают его голову, а сам он лежит на чем-то твердом и без одежды. Сознание надолго покинуло его. Потом ему рассказывали, что пролежал он без памяти больше 3 дней на больничных нарах. Придя в себя, пытался понять, где он, у следователя, в бараке или еще где, и с трудом осознал, что в больнице. Начал молиться, но после 2 или 3 раз боль опять отбросила его во мрак беспамятства, и эта борьба за молитву с болью и беспамятством продолжалась несколько дней. С каждым днем он успевал захватить, именно захватить, все больше слов молитвы, и, наконец, молитвой победил все. Глаза были завязаны, но он все время чувствовал прикосновение чьих-то ласковых и заботливых рук. Та же кто-то ласково что-то говорил ему и кормил его. Голос был с легким еврейским акцентом. «Ну, ну, ничего, выжили. Не думал, что вырветесь из этой переделки. Завтра развяжу вам лицо. Сам на допросах бывал, знаете, легкие разговорчики. Но мы вас починили, почти как новый». Скоро сняли повязку с глаз и головы. Врач, которого звали Лев Михайлович, заботливо возился с отцом Арсением, давал советы, успокаивал. «Тихо, тихо, сейчас посмотрим. Дорогой мой, лицо у вас почти без единого шрама. Вот и хорошо. Рад за вас». На отца Арсения смотрели 2 больших близоруких глаза в очках. Лицо было мягким и добрым. «Задержу еще вас здесь, сколько смогу», — говорил Лев Михайлович. «Задержу, да не попасть бы вам 2-й раз к этому зверю. Молитесь своему Богу, а то убьет». Пробыл отец Арсений в больнице более 40 дней. Расставались с Львом Михайловичем, замечательно добрым человеком и прекрасным врачом, буквально со слезами. Обнимая отца Арсения, Лев Михайлович убежденно говорил: «Не может так все продолжаться, не может, обязательно кончится, и мы выйдем с вами из этого ада и встретимся». И действительно, в 1963 году встретились. Вернулся из больницы отец Арсений в тот же барак, но из старых жильцов его осталось очень мало. Большинство угнали на рудник. Говорили, что исследователя Одинцова куда-то перевели. Месяца через 3 после выхода из больницы вызвали отца Арсения в особый отдел к начальнику. Грузный, неповоротливый человек со свинцовым взглядом, он внимательно осмотрел отца Арсения и сказал: «Живучий ты, и Одинцова перенес, и в лагерь зажился, не мрешь». «Ну, это хорошо, намекали мне тут из Москвы, чтоб тебя не добить. Да кто разберет, может, на пушку берут, проверяют. Ну-ну, живи, на тяжелые работы дам указания не посылать». После этого разговора до самой смерти главного в особой не вызывали. Шрамы на теле и голове остались воспоминаниями о допросах.